август 1962 года. Ночь накануне отъезда в Италию мы с Кэролайн проводим в Нью-Йорке. Утром 6 августа я просыпаюсь и читаю в новостях. Мэрилин Монро покончила с собой. Найдена обнаженной в кровати. С телефонной трубкой в руке. Приняла 40 таблеток. Я напряженно уставилась в газету. Обнаженная в постели. Телефонная трубка в руке. Кому она звонила? Поменьше Аньеле, побольше Кэролайн. Такую телеграмму присылает мне Джек через неделю после моего отъезда. Оскорбительно и резко. Я знаю, какие фотографии его встревожили. Мы шли большой компанией. Ли, жена Джани Морелла и, конечно, Клинт. Он, понятное дело, вовсе не попал в кадр. Журналисты кадрировали снимок так, будто мы с Джани гуляем вдвоем. Вилле в Равелла с коваными воротами около 1000 лет. Она стоит на крутой скале. Вокруг лимонные деревья, каменные арки. По вечерам мы курим и болтаем. Иногда едем танцевать и возвращаемся поздно. В моей комнате есть маленький столик, за которым я пишу письма Джеку. Рассказываю, что здесь совсем другое небо. Чистое, почти безоблачное. Долгие закаты кажутся бесконечными. Хотя, признаюсь, они немного скучнее, чем пышный парад разноцветных облаков и туч, сопровождающий обычно заход солнца на побережье в Новой Англии. Об Аньеле я упоминаю вскользь среди прочих. Мы с Ли и Джани с женой. Не упоминаю рассказанные Джани истории, как он сражался за Муссолини, а потом перешел на другую сторону и примкнул к союзникам. Не говорю и о его страсти к азартным играм, лыжам, спортивным машинам. Он считает, что все это разные проявления одного и того же инстинкта. Я как-то упомянула, что мне очень понравился недавний фильм «Ля Дольче Вита». А Джани закричал: «О, да, ведь это моя жизнь!» Чем очень меня рассмешил. «Сладкая жизнь». Итальянский. Фильм Федерико Феллини, снятый в 1960 году. И этот смех был целительным. Что-то зажатое и больное во мне расслабилось. Мы возвращаемся домой в конце августа. Проводим всей семьей выходные в Ньюпорте. И я, и Кэролайн делимся впечатлениями о поездке. Перед тем, как улететь в Вашингтон, Джек предлагает мне прогуляться по пляжу. Рассказывает о растущих трениях с Советским Союзом в Берлине. У стены проходят бурные столкновения. Свидетельств много, но они очень противоречивы. Картина непонятная. Что именно противоречиво? Пока тебя не было, выяснилось, что Хрущев отправил войска и технику на Кубу. Мы сначала думали, что это оборонительные, а не наступательные вооружения, но на прошлой неделе самолет У-2 обнаружил нечто похожее на ракеты. И ты должен ответить? Да, хоть как-то. Но я не могу дать ему повод переходить к решительным действиям в Берлине. Мы идем дальше, и он несколько раз меняет тему. Вспоминает, как играл в гольф несколько дней назад. Какое кино смотрел в мое отсутствие. Шутит, что смог высидеть до конца. А я рассказываю о письме от директора Национальной галереи, который настойчиво расспрашивает о грядущей выставке Моны Лизы и организации ее трансатлантического путешествия. Он боится связанных с этим рисков, говорю я. «Жизнь — сплошной риск», — отвечает Джек. Выдался прекрасный день. Прохладный воздух, мягкий ветерок. Все так легко. Наш разговор, шутки, привычные ритуалы. Джек говорит, что поедет в Техас на пару дней в сентябре. НАСА построила новый космический центр, где будут проходить исследования и в целом работа по программе «Аполлон». Участники проекта «Меркурий-7», в том числе Джон Гленн, будут сопровождать его в поездке. Линдон считает, что такой визит подчеркнет общенациональную поддержку разработок в космической сфере. Надо, чтобы люди понимали, это решение мы принимаем всей страной. Не всегда будет легко, но это наш выбор. Свобода выбора – одна из фундаментальных американских свобод. И в космосе нет Берлинской стены. Он улыбается. Сторонники Эйзенхауэра жалуются, что космические проекты очень дорого стоят. Ты сказал, что поедешь в середине сентября. Когда именно? Кажется, 12-го. В нашу годовщину. Повисла пауза. Он забыл. Джо прилетает в Вашингтон, чтобы повидаться с нами. Солнечный октябрьский день. Дети проснулись после дневного сна, я сажаю их в машину, и мы едем встречать его в аэропорт. Привожу его на кресле-каталке в спальню Линкольна. «Вы будете спать здесь», — говорю я, целуя его в щеку. «Сегодня поужинаем с Джеком, а на завтра я отменила все дела, чтобы провести целый день с вами. Хочу показать вам проекты реконструкции Лафайет-сквер и исторических зданий вокруг. Они прекрасны, Джо. Вам понравятся эскизы». У архитектора чудесное прозвище — Роузбоул. Роузбоул. Английский. Роузбоул. Ваза. Корзина роз. Он когда-то был звездой футбола. Мы с ним вчера говорили, как важно хоть немного украсить этот мир, если есть такая возможность, и сделать его хоть чуть-чуть лучше. Вы же согласны, дорогой Джо? Он смотрит на меня и улыбается своей полуулыбкой. Половина лица парализована. Во взгляде читаются печаль и благодарность. На следующее утро мы с Джеком еще лежим в постели, когда МакБанди приносит фотографии баллистических ракет с ядерными боеголовками, размещенных неподалеку от города Сан-Кристобаль на Кубе. Эти ракеты вполне могут достичь берегов Соединенных Штатов. «Хрущев не мог так поступить со мной», — говорит Джек. Он быстро одевается и выходит. Позже он возвращается домой, лицо его озабочено. «Ни о чем не спрашивай», — предупреждает он. «Сейчас чем меньше знаешь, тем лучше». «Что от меня требуется?» «Делай все, как планировала. Я сегодня весь день проведу с твоим отцом». «Хорошо. И вечером у нас ужин в Джорджтауне». «Разве тебе не надо быть все время здесь? Бобби подменит меня, если понадобится». И тут я понимаю. Он хочет иногда привлекать Бобби к заседаниям исполнительного комитета, принимающего ключевые решения и состоящего из членов Совета национальной безопасности и советников. Бобби — единственный человек, которому он доверяет. В тот вечер в Джорджтауне мы ведем себя за ужином так, будто ничего не происходит. Но как только возвращаемся в Белый дом, Джек отправляется выяснять, что произошло в его отсутствие. Он приходит домой поздно, за полночь. «Что случилось, Джек?» «Пойдем спать, детка». Он улыбается, но как-то натянуто. На следующий день нас должны были снимать для телевидения, и я привела детей к Джеку в овальный кабинет. Мне хочется спросить его о Кубе, о советских кораблях, замеченных неподалеку от наших берегов, и о том, как Джек собирается реагировать. Вариантов, как мне известно, минимум два. Ударить с воздуха по местам размещения ракет или установить морскую блокаду, чтобы не допустить прибытия судов с вооружениями. Но если США отреагируют жестко, станет ли это для Хрущева долгожданным поводом к вторжению в Западный Берлин? И что будет дальше? Еще один раунд конфронтации или война? Мы смотрим, как дети возятся на ковре, играют в прятки вокруг стола. Джон кувыркается, теряет равновесие и садится. Кэролайн стоит рядом и смотрит на него. Она на мгновение замерла. Идеальный поворот головы, обрез щеки, красивый солнечный блик на ее лице. Что ждет этих детей? Я смотрю на Джека. Наши глаза встречаются. Я хотел бы взять Кэролайн и Джона с собой в зал кабинета, чтобы принять правильное и взвешенное решение в момент, когда весь этот чертов мир стоит на ушах. Скажи мне, что происходит, Джек? Сейчас ничего не могу сказать. Я смотрю на него и жду. Я всегда считал, решение найдется, дайте только время. Но мне никогда не приходило в голову, что решение может и не быть вовсе. Я увожу детей и Джо в Гленору, как и планировалось. Джек летит в Чикаго, а через день Клинт сообщает мне, что президент срочно возвращается в Белый дом из-за простуды. Понятно, что это лишь повод, чтобы уехать. Джек звонит мне и говорит, чтобы мы в тот же день вернулись в Вашингтон и просит меня устроить небольшой ужин. В тот вечер он расслаблен и весел, закидывает друзей вопросами о Фрэнке Синатре, лорде Бивербруке и безумной фотографии модели, лежащей на шкуре белого медведя и сосущей большой палец. Ни слова о Кубе и Хрущеве. Чуть позже он говорит мне, что дал добро на создание карантинной зоны для кораблей, направляющихся на Кубу. Это блокада? Блокада — одно из средств войны. Мы не можем так это называть. Он сообщает, что следующим вечером собирается обратиться к нации по телевидению и объявить, что Соединенные Штаты не потерпят доставки советского наступательного вооружения на Кубу. Он потребует от Хрущева публичного ответа, чтобы положить конец недосказанности. Сошлется на опыт 1930-х годов, когда попустительство агрессии и отсутствие своевременной реакции на нее привело в итоге к большой войне. Люди стали покидать город. Все боялись возможной ядерной атаки. Время будто застыло. Было ощущение, что мы все балансируем на лезвии ножа. «Тебе надо уехать, Джеки», — сказал Джек. «Вы с детьми должны находиться ближе к убежищу. Мы останемся с тобой». «Ты не боишься?» «Боюсь, потому что ты боишься». Ему не понравился мой ответ, но я решила, что должна сказать правду. И я увидела, как гнев сверкнул в его глазах, потому что я произнесла то, в чем он сам не хотел себе признаваться. «Если тебе страшно, лучше уезжай», — повторил он. «Я остаюсь, Джек». С этого дня он толком не спит. Один день перетекает в другой без ночного перерыва. Иногда он приходит домой, чтобы недолго подремать или просто отдохнуть. И я ложусь рядом с ним. Джек зовет меня, и я прихожу к нему в кабинет. Он надевает пальто, и мы идем прогуляться. Разговариваем или идем молча. Как-то за ужином Джек рассказывает, что, плавая в бассейне, подумал: всякое его решение дает какие-либо последствия в течение 12 часов. И нужно снова принимать решение. И снова это имеет продолжение в ближайшие часы. И так без конца, пока продолжается кризис. Там же, в бассейне, он вспомнил картину, которую написал в Бруклине несколько лет назад во время избирательной кампании 1960 года. Он набросал акварелью яхты в Шипсхед-Бэй. Пытался передать на бумаге с помощью красок такое неуловимое явление, как ветер. Пейзаж с лодками и пирсами состоял из абстрактных форм. Их очертания стали нечеткими из-за движения воздушных потоков. Потому что мир все время меняется. И то, что нам кажется постоянным и устойчивым, на самом деле непрестанно трансформируется и исчезает. На следующий день Джон проснулся с температурой. К полудню она поднялась выше 38 градусов. Джек на заседаниях, а я сажаю малыша в машину и везу к врачу. Советские танкеры приблизились к карантинному кордону, выставленному США неподалеку от Кубы. Хрущев присылает гневное письмо, заявляя, что блокада нарушает международные договоренности. Он дает понять, что его корабли все равно преодолеют ограничения и придут в порт назначения. Джек возвращается поздно, в 2 или 3 часа ночи. «Что слышно?» — спрашиваю я. «Я дал команду нашим военным пока не применять предупредительных выстрелов к их первому нефтяному танкеру «Бухарест» и послал Хрущеву ответ, предлагая обеим сторонам воздержаться от активных действий, пока мы с ним не переговорим лично. Не уверен, что это правильно. Но теперь мяч на его стороне, и у него есть время подумать». «Температура у Джона упала», — говорю я. Джек выглядит растерянным, по-видимому, забыл, а потом вздыхает с облегчением. В пятницу по неофициальному телетайпу приходит 2 сообщения, посланных Хрущевым напрямую. Он предлагает Джеку остановить эскалацию и обсудить условия компромисса. Джек отправляет меня с детьми в Гленору. Он обещает приехать к нам на следующий день. В субботу рано утром объявлено, что 2 страны достигли соглашения. Я встречаю его у вертолета. Пока мы идем в дом, он говорит, что сможет провести с нами всего несколько часов. Мы закрываемся в спальне, чтобы поговорить. Джек сообщает, что вчера все чуть не рухнуло. Американский самолет У-2 был сбит, пилот погиб. И Макнамара заявил, что война не просто назревает, она неизбежна. Но Джек медлил и временно запретил Макнамаре предпринимать ответные меры. И послал еще одно неофициальное письмо Хрущеву, пообещав убрать ракеты из Турции, если удастся договориться насчет Кубы. Но также он сказал, что если произойдет утечка, связанная с компромиссом по Турции, официально США будут отрицать какие бы то ни было договоренности в этом плане. Хрущев в итоге согласился вывести советские ракеты с Кубы. «Ты, наверное, доволен тем, чего добился», — говорю я. «Что сделано, то сделано». Я улыбаюсь. «Попробуй хотя бы полдня насладиться результатами». «Сейчас не время для благодушия». Всего месяц назад мы смотрели на портреты Линкольна тех лет, когда он жил в Белом доме. «Он старел на глазах день ото дня, как и я сейчас», — заметил тогда Джек. «И вот еще», — говорит он мне сейчас. «Нужно, чтобы ты вернулась домой и подготовила несколько ужинов в честь этой победы». «Домом ты называешь Белый дом?» «Да». «Хорошо. И помни, в перспективе мы покорим Кубу и сделаем Бобби мэром Гаваны». Я смеюсь, иду к бюро и достаю пилку. Один ноготь я изгрызла до мяса. Надо было подпилить край.